Мишка грустный. Подвези, говорит, меня, мужичок, маленько. А своек у меня хороший мужик был, уважительный. Садись, дедушка. Сел старичок. Ну, едут себе. Старичок помалкивает. Своек мой тоже вроде как дремлет. Намаялся в городе. Да. И тут видит свояк, лежит на дороге куль. Соскочил с телеги, подошел к этому кулю, посмотрел — пшеница. Да, крупная такая пшеница, зерно к зерну. Обрадовался, конечно, хотел поднять, и не может. Он уж его и так, и эдак не может поднять, и все. Что ты будешь делать? Крикнул старичку. Иди, мол, подсоби поднять, я не могу один. Старичок негромко так засмеялся и говорит: не поднять тебе его никогда, мужичок, ведь это хлеб ваш, видишь? Будет он сперва большой и рясный, а потом сгорит все, и мор будет страшный. Сказал так и пропал. Нет ни старичка, ни куля. Своя корабел. Подхлестнул лошаденку и скорее в деревню. Рассказал знающим людям. Те услыхали и пригорюнились. Не к добру это. Это же, говорят, Николай угодничек был. Ходит сердешная его душа по земле, жалеет людей. А уж к зиме и начался у них мор. Валил старого и малого. Вот и вышло, что не подняли ни свой урожай тогда. «Чему это ты рассказываешь?» — спросил хмурый Емельян Спиридонович. История тронула его. Только не понравилось, что Сергей Федорович рассказывает таким тоном, будто Николай Угодник тоже доводится ему свояком. «Потому что душа тоже как человек бывает», — ответил Сергей Федорович, — «в образе». Емельян Спиридонович ничего не сказал, чувствовал себя каким-то обездоленным и злился. «А что это ты давеча про рай сказал?» — спросил он. «Каких туда не пускают? Богатых. Почему?» «Потому что они сплататоры и должны за это гореть на вечном огне». Емельян Спиридонович пошевелился, сощурил презрительно глаза. «А ты в рай попадешь?» «Я в рай, мне больше некуда». Емельян Спиридонович потянул вожжи. «Тррр! Слазь! Че ты? Слазь! Пройдись пешком. В раю будешь, наездишься в волю. Нечего с грешниками вместе сидеть». Емельян Спиридонович не шутил. Серые глаза его были холодны, как осенняя стылая вода. «Слазь, а то дальше не поеду». Сергей Федорович вылез из коробка, пошел рядом. Ехали давно уже не по дороге. Коробок то вилял между деревьями, то мягко катился за лошадью по неожиданно широким тропам. «Но в огне тебе все равно гореть», — сказал Сергей Федорович. «Буду проходить мимо, подкинув твой костер полена два. Я тебя, козла вонючего, самого в костер затяну. Затянешь. Там вот с такими баграми стоять будут, сторожить. Но ты не горюй шибко, может, тебя еще не будут сжечь. Ты мужик здоровый, на тебе черти могут в сортир ездить. Это все же полегче. Зануздаю тебя, на хребтину сядут, и... Я тебя самого сейчас зануздаю», — озлился Емельян Спиридонович. «Пристегну к монголке, и будешь бежать, голодранец. Да еще бича ввалю». Сергей Федорович поднял с дороги большой сук, обломал с него веточки, примерил в руках. «Иди пристегни. Я тебя так пристегну, что ты вперед монголки своей прибежишь». «Ой!» — Емельян Спиридонович снисходительно поморщился. «Трепло поганое! Я ж тебя соплей зашибить могу. А ты спробуй, иди. Руки об тебя не хочу марать». «А я об тебя и марать не буду. Вот этим дрыном так отделаю. Эх, козявка, хоть бы уж молчал. Волосатик, из тебя только щетину дергать. Боров!» Емельян Спиридонович остановил лошадь. «Ты будешь обзываться? Поверну сейчас и уеду. Иди тогда один». «А ты чего обзываешься? Ты думал, я тебе спущу? На, выкуси!» Сергей Федорович показал фигу. Емельян Спиридонович подстегнул монголку и скоро пропал за поворотом впереди. «Ничего, тут уж немного осталось», — вслух сказал Сергей Федорович и зашагал в том направлении, куда уехал Емельян Любавин. Он догадался, что Егор с Марьей живут у Михеюшки. А то